Глава 41. Нина. 2 года назад. Новый терапевт сидит напротив и внимательно изучает мою карточку на компьютере. Он как минимум лет на 10 моложе меня, и у него к волосам прямо над ухом прилипло что-то белое размером с горошину, похожее на неразмазанное средство для укладки. Так и тянет наклониться и взъерошить ему волосы. Это первое мое посещение врача с тех пор, как я перестала ходить в больницу, где работает мама. Думаю, она в курсе, что я забрала оттуда документы, хотя никто из нас ни разу не поднимал эту тему. После того, как мать саботировала план усыновления, я не хочу, чтобы она знала о моей жизни и копалась в моих записях. Пропасть, образовавшаяся между нами, даже глубже, чем после ухода папы. Я во всем себя ограничиваю и постоянно экономлю, стараясь скопить немного денег и поскорее съехать, убраться к черту из этого дома, подальше от нее. Неудача с усыновлением очень сильно меня ранила. Я даже сама не ожидала такой горечи. Вот уже несколько месяцев я живу словно в непроницаемом черном тумане. Доктор Келли — моя последняя надежда. И надо отдать ему должное. Несмотря на молодость, он ведет себя с тактом и деликатностью опытного врача и не пропускает мимо ушей мои жалобы на беспросветное уныние. «Давно это у вас?» — спрашивает он. «Уже несколько месяцев. Мысли о самоубийстве появляются?» «Нет». «Никогда?» «Никогда. Я не хочу себя убивать». «Испытываете желание причинить себе вред?» «Нет». «Часто выходите из дома, чтобы отдохнуть и пообщаться?» «Мне хочется солгать и сказать «да». Неприятно признаваться, что я все вечера напролет просиживаю перед телевизором с матерью, на которую до сих пор злюсь». «Нет», — честно признаюсь я. Доктор осторожно спрашивает, что могло стать причиной такого подавленного состояния. «Говорю правду. Мне уже 36 лет. И я не состоялась в жизни. Про смерть Дилан и неудачную попытку усыновления ему знать не обязательно». Он снова отворачивается к экрану. «Я вижу, вы очень рано пережили менопаузу. Серьезный диагноз. Вам удалось тогда разобраться со своими эмоциями?» Поразмыслив, понимаю, что нет. Я просто смирилась с обстоятельствами. Собралась и стала жить дальше без Джона и Дилан. «Наверное, нет. Почему вы хотите, чтобы я прописал вам антидепрессанты?» «Потому что у меня не осталось других вариантов». Я вздыхаю. «Как я ни старалась, у меня не получается выбраться из этой ямы самостоятельно. После того, как целый год выпал из моей жизни из-за сильнодействующих антидепрессантов, которые мне пришлось пить, чтобы справиться со смертью Дилан, я долгое время избегала вообще всех лекарств, даже от простуды и кашля. Так что для меня это действительно крайняя мера». Слова Мэгги о том, что я не способна справляться с трудностями и выдерживать напряжение, ударили по больному и заставили задуматься. А вдруг я действительно лишена механизмов выживания, которые помогают обычным людям, не таким неполноценным, как я, принимать неизбежные ежедневные неудачи и разочарования? Может, именно поэтому я никогда не пыталась найти папу? Просто боялась быть отвергнутой им во второй раз? «Вы не думали об участии в групповых занятиях?» «Очередь для записи на них, конечно, большая, но все же покороче, чем на индивидуальные консультации. Я дам вам направление». «Понимаете, я довольно закрытый человек и предпочла бы разобраться с этим сама. Вижу, что врач колеблется. Большая доза не нужна», — убеждаю я, когда он начинает печатать что-то на компьютере. «Мне прописывали сильные антидепрессанты в подростковом возрасте, и я тогда почти на год выпала из жизни». «Когда это было?» «В середине 90-х». Доктор Келли качает головой. «Таких побочных эффектов быть не должно», — возражает он. Потерю памяти могут вызвать только препараты на основе лития и вальпроевой кислоты, но они назначаются исключительно при таких состояниях, как биполярное расстройство. Вы уверены, что принимали именно антидепрессанты? Да, почти 10 месяцев. В вашей карте об этом нет ни слова. Я хмурюсь. Их прописал доктор Кинг. Судя по записям, в то время, около 3 лет подряд, вы вообще не обращались к врачу. В недоумении я откидываюсь в кресле. Вероятно, я неправильно рассчитала время, говорю неуверенно. Доктор Келли вручает мне рецепт. Все же настоятельно рекомендую вам подумать о консультации. Иногда бывает полезно открыть то, что там заперто. Добавляет он, хлопая себя по макушке. Благодарю его и ухожу, обещая подумать над его словами. Вечером, когда мы сидим с мамой перед телеком, и она хихикает над дурацким шоу, у меня в памяти всплывают слова доктора Келли о том, что в моих медицинских записях нет никаких упоминаний о депрессии, пережитой в подростковом возрасте. В течение долгих лет я верила, что после родов мама вызвала на дом доктора Кинга, и он, оценив мое состояние, выписал сильнодействующие лекарства, а потом наблюдал за ходом лечения. Однако теперь, перебирая обрывочные воспоминания о тех временах, понимаю, я не видела его у нас дома и не разговаривала с ним по телефону. Просто поверила маме на слово. И пила таблетки из страха, что меня могут отправить в психушку. Выходит, она лгала мне все эти годы? Нет, говорю я себе, не может быть, зачем? Она, наверное, и сама не понимала, какие сильные таблетки мне назначили. Очень хочется в это верить, но факты говорят об обратном. От тяжелых подозрений отвлекает оповещение в Фейсбуке. Какой-то незнакомец прислал запрос на добавление в друзья. Недолго думая, я нажимаю «отказ». Сейчас не до флирта. К тому же, нечестно затягивать постороннего, ничего не подозревающего человека в свой черный туман.